Анализ. Тезис. Какой я был отвратительный. Посмотрим, сможешь ли ты меня остановить. Цель. Самобичевание. Роли. Алкоголик, преследователь, спаситель, простак, посредник. Динамика. Оральная депривация. Примеры. Первый. Попробуй поймать меня. Прототип трудно соотнести с самой игрой из-за его сложности. Однако дети, особенно дети алкоголиков, часто пользуются маневрами, характерными для алкоголиков. Дети, играющие в «попробуй поймать меня», лгут, прячут вещи, напрашиваются на брань, ищут тех, кто им посочувствует, и обычно находят сердобольную соседку, дающую им подачки и так далее. Самобичевание при этом часто откладывается на последующие годы. Второй. Алкоголик и его круг. Социальная парадигма. Взрослый с прописной буквы. Взрослый с прописной буквы. Взрослый. Скажи, что ты на самом деле обо мне думаешь? Или помоги мне прекратить пить? Взрослый. Я буду с тобой откровенен. Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы. Ребенок с прописной буквы. Ребенок. Попробуй поймать меня. Родитель. Ты должен перестать пить, потому что... Ходы. Первый. Провокация, обвинение или прощение. Второй. Снисходительность, гнев или разочарование. Вознаграждение. Первое. Внутреннее психологическое. А. Пьянство как процедура. Бунт, утешение и удовлетворение желания. Б. Алкоголик как игра. Самобичевание. Возможно. Второе. Внешнее психологическое. Возможность избежать сексуальной и других форм близости. Третье. Внутреннее социальное. Посмотрим, сможешь ли ты меня остановить. Четвертое. Внешнее социальное. На следующее утро. Мартини. И другие способы времяпрепровождения. Пятое. Биологическое. Чередующийся обмен проявлениями любви и гнева. Шестое. Экзистенциальное. Все хотят меня обидеть.